الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Воздаяние Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Сегодня у нас урок, связанный с толкованием краткого матна, краткого трактата и послания, которое написал выдающийся ученый, обновитель этой религии Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ат-Тамими рахимахуллаху тааля. Второе правило, о котором будет говорить шейх рахимахуллаху тааля, и которое заключалось в том, что в чем причина того, что многобожники во времена посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма взывали и поклонялись кому-то помимо Всевышнего Аллаха. Итак, шейх говорит «Аль-Каидату Тхания», то есть второе правило, «Аннахум якулюн», они говорят «Ма дауннахум атаваджахна илейхим илля ли талаби л-курбати ва шафаати». То есть они говорят, то есть многобожники, язычники, они говорят, мы взываем к ним и обращаемся к ним лишь для того, чтобы приблизиться к Аллаху и получить ходатайство, заступничество их перед Аллахом. Вот это является именно вторым правилом. Правило, что причина того, почему они поклонялись кому-то, помимо Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, разъясняется именно в этих словах, в которых говорится то, что они говорили, мы взываем к ним и обращаемся к ним лишь для того, чтобы приблизиться к Аллаху и получить ходатайство и заступничество их перед Аллахом. Цель этого правила, уважаемые братья, разъяснить две вещи, которые побудили многобожников взывать не к Аллаху и обращаться к кому-то помимо Аллаха. И вот эти две вещи, которые побудили язычников и многобожников взывать не к Аллаху, обращаться к кому-то помимо Аллаха, это две вещи, а это просьба ихняя приблизиться как можно ближе к Аллаху, и вторая просьба получить заступничество у Всевышнего Аллаха. Многобожники, они не имели убеждения, что те, кому они поклоняются, сами по себе управляют этим мирозданием, как мы говорили на том уроке, так как пожелают. Однако они обращались к ним для достижения двух вышеупомянутых вещей. А это они обращались к ним и поклонялись им для того, чтобы они как можно ближе приблизились их к Всевышнему Аллаху. А второй, они это делали для того, чтобы получить ходатайство и их ходатайство перед Всевышним Аллахом. И вот Всевышний Аллах, Господь Великого Трона, счел ложным все их деяния. И довод на то, что многобожники, они именно обращались к этим объектам поклонения помимо Аллаха Субханаху ва Тааля и взывали к кому-то помимо Аллаха по причине того, чтобы они приблизили их к Аллаху, являются слова из сурата Зумар, в третьем аяте, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валлядина тахаду мин дунихи аулияа ма на'будухум илля ли юкарибуна илляллахи зульфа». «Инна Аллаха яхкуму бейнахум фима хум фихи яхталифун, инна Аллаха ла яхди ман хува кадибун кафа». Всевышний Аллах говорит в сурате Зумар, в третьем аяте, «А те, — говорит, — те, которые берут себе покровителей, помимо Него, то есть помимо Аллаха, они говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху приближением. Или как можно ближе. И дальше Всевышний говорит, ведь воистину Аллах рассудит между ними в том, в чем они разногласили. И поистине Аллах не ведает прямым путем того, кто является жрецом и неверным. Вот в этом аяте Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам ясно разъясняет суть их многобожия. Суть их многобожия именно заключалась в чем? Суть их заключалась в том, что именно если мы их спросим, что они говорили, зачем же тогда они поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля, если они знали, что Всевышний Аллах является, то есть, как в первом правиле мы говорили с вами, если они знали о том, что Аллах является Ар-Раззак, дающий пропитание, если Аллах Субхану ва Тааля является Аль-Халик, творитель, да, если Создатель, если Аллах Субхану ва Тааля является Мудаббир, управляющий, если Всевышний Аллах является Мухьи валь-Мумит, оживляющий, умертвляющий, так в чем же причина того, что они поклонялись им? И вот они говорили, потому что они говорят, вот эти идолы, которым они поклонялись, вот эти объекты поклонения, которым они поклонялись, что они посредники между нами, говорят, и Аллахом. Они являются ходатаями, они являются заступниками между нами и Аллахом. Они ходатайствуют за нас перед Аллахом. Они говорят, мы те, которые слабые и грешные. Мы, которые нечестивые, говорят они. Поэтому мы напрямую не можем обращаться к Аллаху. Мы нуждаемся вот в таких вот заступниках, ходатаях, приближенных, которые бы приблизили нас ко Всевышнему Аллаху. Но что касается того, что они брали себе посредников, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху, то Всевышний Аллах сделал это недействительным. Тем, что отверг их и сказал, что то, что они делают, это является ложью и неверою. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля после того, как упомянул в аяте и сказал о том, что те, которые берут себе покровителей помимо него, они говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху приближением, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Поистине Аллах рассудит между ними в том, в чем разногласие. И вот дальше Всевышний Аллах. Каким образом Всевышний Аллах сделал недействительным то, на что они опирались, то, что они говорили и что они имели в убеждениях. Аллах дальше говорит, поистине Аллах не ведает прямым путем. Инна Аллаха ля яхди. Не ведает прямым путем. Того, гуакядибун кафар, кто является лжецом и неверным. И вот Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сочел именно что? Что их действия, их слова, которые они заявляют в свою пользу, что они приближались Аллаху Субханаху ва Тааля, обращались к Нему и взывали к Нему лишь для того, чтобы эти объекты поклонения, эти ложные божества приблизили их как можно ближе Аллаху, лишь что эти ихние слова, ихние заявления, они являются ложными заявлениями. И не только ложными заявлениями, это является что? Неверием. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал их что? Неверующими. Сказав, «Мен инна Аллаха ля яхди, мен хуа кавибун кафар». Поистине Аллах не ведает прямым путем того, кто является лжецом, назвав и лжецами, и неверующим. Неверно. Это что касается того довода, на который они упираются и говорят, что эти лжебога, они являются теми, которые приближают к нас, ко Всевышнему Аллаху. Хорошо, какой довод на то, что они обращались к ним и взывали к этим лжебожествам, по причине того, чтобы получить их ходатайство перед Аллахом. Дальше автор, рахимахуллаху тааля, говорит, «Вадалилю шафаати» и довод на заступничество, «Каулюху тааля» — слова Всевышнего Аллаха, «Ваяабудуна мин дуни Аллахи ма ла ядуррухум, ва ла янфаухум, ва якулуна хаулаи шафааауна инда Аллах». Всевышний Аллах говорит, они поклоняются помимо Аллаха тому, что не принесет им ни вреда и не принесет им пользы. И они говорят, то есть многобожники, язычники, эти люди являются кем? Нашими заступниками, ходатаями перед Аллахом. И вот в этих словах, уважаемые братья, указание на то, что язычники и многобожники, их причина того, что они поклонялись этим лжебогам. Вторая причина, что они хотели получить от этих лжебогов ходатайство перед Всевышним Аллахом. И на самом деле, уважаемые братья, как похож сегодняшний день на вчерашний день. Если сегодня ты будешь говорить с людьми, которые поклоняются гробницам, поклоняются умершим, святым, они скажут тебе то же самое, что и говорили эти многобожники во времена пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Когда ты им говоришь, нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, они что тебе говорят? Они тебе говорят, я знаю, что нельзя никому поклоняться помимо Аллаха. Но ведь вот этот, кому мы поклоняемся, он является святой человек. Он является приближенным к Аллаху, праведником. Праведником. Да, мы знаем, что он не владеет ни вредом, он не владеет ни пользой. Но он праведный человек. И у него, говорит, особый статус перед Всевышним Аллахом. Я просто хочу, чтобы он походатайствовал за меня перед Аллахом. Перед Аллахом. То есть хочу через этого святого приблизиться к Аллаху. Это и есть мое средство приближения к Аллаху. Или они говорят то, что именно что? Я грешный человек. Я нечестивый человек. Я очень много грехов совершаю, говорят. Но несмотря... И поэтому я через этого праведника, через этого святого хочу приблизиться ко Всевышнему Аллаху, и чтобы они за меня ходатайствовали. Как я могу, грешная душа, говорят, сам попросить у Аллаха? Я стыдюсь, говорят они. Я стыдюсь перед Всевышним Аллахом. И поэтому я прошу этих святых, чтобы они именно что попросили за меня у Всевышнего Аллаха и стали моими заступниками перед Всевышним и именно теми, которые будут ходатайствовать за нас у Всевышнего Аллаха. И клянусь Аллахом, я сам лично слышал эти слова. Слышал эти слова своими ушами. Когда вот эти люди, когда их спросили, а так почему вы поклоняетесь этим святым? Почему поклоняетесь этим иконам? Почему поклоняетесь этим различным изображениям и так далее? Они говорят, мы сами не можем просить у Господа, говорят. Мы сами не можем просить у Всевышнего, у Бога. Потому что мы грешные души. Мы, а вот эти, они являются святыми нашими. Поэтому они являются ближе к нашему Господу. И мы поэтому через них приближаемся к Всевышнему Аллаху. Мы через них просим ходатайство и заступничество у Всевышнего Аллаха. У Всевышнего Аллаха. И вот эти слова, это тоже те же самые слова, которые произносили многобожники, когда их порицал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, за поклонение их божества. И вот это шафа'а, вот это заступничество, вот это ходатайство, это то ходатайство, про которое говорили эти язычники, эти многобожники, то Всевышний Аллах субхана таля сделал это недействительным. Посредством того, что отверг владение заступничеством, то есть заступником заступничества, кроме как с его дозволения. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُلُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. И они поклоняются помимо Аллаха тому, что не принесет им вреда и не принесет им пользы. И они говорят, что эти являются нашими заступниками, ходатаями у Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах Субханаху Тааля в другом аяте сказал: «Куль, скажи, о Мухаммад, лилляхи шафа'ату джами'а», что все заступничество, оно принадлежит кому? Аллаху, сказал. В другом сурату Юнус Всевышний Аллах Субханаху Тааля говорит: «Ма мин шафи'ин илля мин ба'ди ивни». Никто не будет заступаться, кроме как после его доизволения. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля опроверг в Коране заявление мушриков, заявление многобожников, заявление язычников двумя путями. Первое, он опроверг то, что кто может приблизить их к Аллаху посредством того, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, то, что вот эти приближенные, которым вы поклоняетесь, и то, что вот эти ваши действия, которые вы совершаете, это не... есть всего лишь то ложь и неверие. И Аллах Субхану Аталию сказал, что вот эти ваши слова, мы приближаемся к ним посредством только из-за того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе, это всего лишь ложь и неверие. Это первым путем Аллах Субхану Аталию опроверг их. А втором, что Всевышний Аллах опроверг шафа'а ихняя шафа'а, посредством того, что они, те, у кого они просят ходатайство, не владеют заступничеством, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха, сказав: «Ма мин шафи'ин илля мин ба'ди идни». Никто не будет заступаться, кроме как после его дозволения. Хорошо, если возникает вопрос. Возникает вопрос, а что же такое вообще шафа'а? Что же такое вообще заступничество? Что же такое вообще ходатайство? Ученые говорят, что заступничество, что ходатайство дают разные определения. Как, например, первое определение, они говорят, что шафа'а хия ат-тавассуту иля аль-гайр фи джальби ан-нафъи ау дафъи ад-дарр. Они говорят, что заступничество, ходатайство, это искать какого-то посредника в плане достижения какой-то пользы или избавления от какого-либо вреда. А второе, можно принести определение. То есть ученые говорят, что шафа'а, заступничество, хия суалю шафи'и ллаха хусуля наф'ин лиль машфу'и ллах. Ученые говорят, что заступничество – это прошение заступника у Аллаха, чтобы принести пользу тому, за кого он будет заступаться. И вот под слово «польза», когда ученые говорят в этой терминологии, что прощение заступником у Аллаха, чтобы принести пользу тому, за кого он будет заступаться, под пользой имеется в виду принести ему какую-либо пользу и отстранить от него какой-либо вред. И вот после того, как мы поняли о том, что язычники говорили о том, что они взывают и просят у этих лжебогов только по двум причинам. Первая причина, чтобы они приблизили к Аллаху как можно и ближе, а второе, чтобы получить их ходатайство перед Аллахом. Автор, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что шафа'а, заступничество, бывает двух видов. Шафа'а манфия и шафа'а мусбата. То есть отрицаемое заступничество и подтверждаемое заступничество. То есть отрицаемое заступничество и подтверждаемое заступничество. Что касается отрицаемого заступничества, отрицаемое заступничество, это, как автор говорит, макана тутлабу мин гайри ллахи фима ла якдиру алейхи илляллах. Отрицаемое заступничество — это то, которое просят не у Аллаха в вопросах, на которые способен только Аллах. Почему это заступничество называется отрицаемое заступничество? Отрицаемое заступничество почему? Потому что Всевышний Аллах сам в своем Писании отрицает это заступничество. А это то заступничество, в котором содержится великое многобожие, в котором содержится ширкуль акбар, большое многобожие. Как, например, человек просит какого-то лжебога, какого-то идола или какого-то праздника, говорит: «О, такой-то, я прошу, чтобы ты заступился за меня, чтобы Аллах Субханаху Тааля ввел меня в рай. Вот. Или, например, он напрямую просит ему, вот, говорит: «Введи меня в рай» и так далее и тому подобное. Вот это именно заступничество, это то заступничество, которое отвергает Всевышний Аллах. И доводом этого являются слова Всевышнего Аллаха, где он говорит: «Я юга ладина аману». أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Всевышний говорит: о вы, которые уверовали, тратьте из того, расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того, как придет день, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества, а неверные они есть беззаконники. А что касается подтверждаемого заступничества, то подтверждаемое заступничество, как автор говорит, подтверждаемое заступничество, والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله, это то заступничество, которое просится у Аллаха. И дальше он говорит: «Вашшафи'у мукрамун бишшафа'ати». А заступник, ходатай, это тот, которого Аллах почтил ходатайство, позволив ему заступиться. И вот почему именно называют это шафа'а именно подтверждаемым заступничеством или утвержденным заступничеством? Потому что Всевышний Аллах утвердил это заступничество в своем Писании. Но это утвержденное заступничество, оно, у нее есть три условия. Три условия. И вот эти три условия, первое условие, это чтобы было дозволение Аллаха, Ивнуллах. Второе условие, чтобы было именно что, довольство Аллаха заступником. И третье условие, подтверждаемое заступничество, это чтобы было довольство Аллаха тем, за кого заступаются. Тем, за кого заступаются. И автор, рахимахуллаху та'аля, он именно что упомянул, сказав, «О шафиу мукрамун бишшафаати», и говорит, заступник это тот, которого Аллах почтил ходатайством. И сказав, «Валь машфу'у лягу», а тот же, за кого заступается, кто такой? «Бен ради Аллаху каулягу ва амалягу ба'даль ивни». Это тот, чьими словами и делами доволен Аллах после позволения. После позволения. И потом упомянул аят, в котором говорится, как Всевышний Аллах сказал, «Мэн вэллэви яшфау индаву илля би идни». Кто тот, который заступнится перед ним, то есть Аллахом, кроме как, а без его дозволения. И вот автор, рахимахуллаху та'аля, ограничился доводом только на первое условие, не упомянув второе. То есть автор, смотрите, в этом своем послании упомянул только довод на что? На дозволение. На дозволение. А мы сказали, что у заступничества три условия. Первое – это дозволение Аллаха, а второе – это довольство Аллаха. И то есть кем? Заступником. И третье – это довольство Аллаха субхана тааля за того, за кого заступается. Некоторые ученые говорят, что два условия. Первое – это говорят, что это дозволение Аллаха, а второе – они просто второе и третье условия объединяют вместе, говоря, довольство Аллаха как заступником, так и тем, за кого заступаются. Как и тем, за того заступаются. И вот автор, рахимахуллаху та'аля, упомянул в этом всего лишь довод на первое условие. На первое условие какое? На дозволение Аллаха, сказав «Мэн дэлляди яшфау индаху илля би идни». Кто тот, который будет заступаться перед ним без его дозволения? Без его дозволения. А второе, довод на второе условие автор не упомянул. Почему? Не упомянул. Почему он ограничился, автор, рахимахуллаху та'аля, только именно что одним далилем? Одним далилем и то, которое указывает на первое условие. А почему он не привел на второе? Где довод на то, что должно быть так же, что ридо, довольство Всевышним Аллахом, субханаху та'аля, как за заступника, так и за того, за кого заступаются? А автор, рахимахуллаху та'аля, не упомянул это второй довод на второе условие. Так как? Почему? Потому что если Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дозволил за кого-то заступаться, значит он доволен тем самим заступником и тем, за кого заступается. То есть оттуда исходит это. Потому что Аллах не будет дозволять то, чем он недоволен. Чем он недоволен. И вот. И поэтому автор, рахимахуллаху та'аля, просто упомянул один аят. На первое условие, потому что из этого аята вытекает второе условие. А раз Всевышний Аллах дозволил, значит это получается, что Всевышний Аллах доволен этим. И вот, но на это, на второе условие, есть другие аяты в Коране, как, например, Всевышний Аллах субхана тааля говорит, «Ва ля йашфауна илля лиман иртада», то есть они не будут ходатайствовать, не будут заступаться только за тех, кем доволен Аллах. Суратуль Анбия, 22 аяте. И знаете, уважаемые братья, как сказал также Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, что заступничество, оно будет только для единобожников, как он об этом упомянул в своей книге «Кашфу Шубухат». Это что касается второго правила. То есть второе правило, что причина их поклонения этим божествам заключалась в двух вещах. Первая вещь, она заключалась в чем? Заключалась в том, чтобы они, эти божества, приблизили к Аллаху как можно ближе, а второе, чтобы они стали их ходатаями и заступниками перед Всевышним Аллахом.